Павел Михайлович Третьяков, основатель главной столичной галереи. С 27 декабря 1832 года Москва по 16 декабря 1898 года Москва. Как и многие купеческие дети, Пашенька родился в многодетной семье в Замоскворечье. Его отец торговал полотном, поэтому нашего мальчика с детства приобщали к фамильному делу и к бухгалтерии. Но Третьяков обожал книги и традиционные лубочные картинки. Возможно, они и вдохновили его на коллекционирование именно русской живописи. После того, как отец скончался, груз ответственности за семейное дело лег на плечи Павла и его брата Сергея. Они вели торговлю очень успешно и открыли в Костроме льняную фабрику. Во второй половине XIX века меценатство у купцов было в большом почете, и братья Третьяковы не стали исключением. Павел начал создавать коллекцию произведений нидерландских художников, но вскоре переключился на своих родных русских. В середине 1850-х в стране активно обсуждалось, по какому пути развития стоит идти государству. И Третьяков придерживался особенной роли России, избрав идею славянофилов, а не западников. Он решил поддержать отечественных художников и познакомить с их творчеством свет. Первыми работами в его собрании стали картины Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами» и Николая Шильдера «Искушение». С них и началась история легендарной Третьяковской галереи. Третьяковская галерея отворила свои двери в 1892 году в Москве благодаря меценатам и коллекционерам Павлу и Сергею Третьяковым. Здесь находится одно из самых больших в мире собраний произведений русского искусства. Внешний фасад галереи в Лаврушинском переулке спроектировал художник Виктор Васнецов, а воплотил в жизнь архитектор Василий Башкиров. В галерее представлены живописные полотна художников XVIII-XIX веков, а также существует отдельное пространство для иконописных шедевров. В 1985 году в единый комплекс Третьяковской галереи вошла Государственная картинная галерея на Крымском валу, где находятся произведения русского искусства XX века и современные работы. Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие. Павел Михайлович Третьяков. Идея создать общедоступный музей именно в Москве витала у нашего мальчика всегда. В Санкт-Петербурге имелся Эрмитаж, а вот в Первопрестольной такого аналога не было. Третьяков хотел, чтобы основание музея было частной инициативой, не опиралось на власть. И это ему удалось. Имея большой доход с торговли, наш мальчик мог тратить на пополнение коллекции огромные по тем временам деньги, до 200 тысяч рублей в год, что сегодня равняется приблизительно 80 миллионам рублей. За картинами и культурным наследием разных стран Третьяков ездил в Европу, но в поисках шедевров обожал путешествовать и по России. Заезжал к своим знакомым литераторам, Льву Толстому, Федору Достоевскому и другим. Еще у Павла Михайловича возникла мысль заказать художникам портреты знаменитостей того времени. Благодаря этой гениальной затее можно видеть, как выглядели уже упомянутые писатели, а также Иван Тургенев, Федор Тютчев, Николай Гоголь, композиторы Петр Чайковский и Михаил Глинка, пианист Антон Рубинштейн и многие другие яркие современники Третьякова. Страсть к коллекционированию иногда заводила нашего мальчика слишком далеко. Например, туркестанскую серию Василия Верещагина хотел купить царь, но в итоге приобрел Третьяков, заплатив намного больше, чем венценосный правитель. Бывали и такие моменты, когда художники, наоборот, сбивали цену картин лишь бы попасть в коллекцию Павла Михайловича. В частности, так попали к Третьякову работы Константина Флавицкого, «Княжна Тараканова» и Василия Перова, «Тройка». Среди приобретенных картин было немало работ художников-передвижников, Виктора Васнецова, Ивана Крамского и других. Передвижники — объединение художников последней трети XIX века, выступивших против канонов Императорской академии художеств. Они вели просветительскую работу для всего народа, организовывали выездные выставки. Это было товарищество передвижных художественных выставок, целью которого было познакомить жителей провинций с русским искусством. Важными приобретениями для Третьякова стали работы «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Василия Сурикова». «Не ждали», «Крестный ход в Курской губернии», «Ильи Репина», «Грачи прилетели», «Алексея Саврасова», «Неравный брак» Василия Пукерева и другие шедевры. Павел Третьяков и его брат Сергей по духовному завещанию отдали свою драгоценную коллекцию в дар городу Москве. В ее составе находилось также 6 десятков икон. Однако не только картинная галерея была под покровительством купцов-меценатов. Павел Михайлович щедро жертвовал на Арнольдовское училище для глухонемых детей, дал средства на создание клиники для тяжелобольных. Одним из его важных вложений было финансирование экспедиции знаменитого путешественника и исследователя Новой Гвинеи Николая Миклуха-Маклая. Вот такой щедрый, радеющий за свой любимый город Москву и Россию в целом, посвятивший более 40 лет коллекционированию, был наш мальчик Павел Михайлович Третьяков, основатель главной столичной картинной галереи, названной его именем.